Глава 16. Свидетель, подозреваемая. Ирина Равич. Ну да, конечно, я не знала, что у моего мужа есть любовница. Даже не подозревала, что это высокая такая блондинистая дылда с худыми ногами и саблезубой улыбкой. Во сне такая приснится, получишь разрыв сердца. Но, как говорится, женщина на любителя. То есть просто идеальная дама сердца для моего Олега. Когда я выходила замуж, конечно, я и понятия не имела, что он встречается с этой мерзкой Аленой. Что они жить друг без друга не могут. Вернее, не могли. Может, она и не могла, но Олег-то бросил ее. Решил для себя, что со мной, вернее, с моими родителями, ему будет куда удобнее устроиться в жизни. Он предал ее, поступил подло. Вот почему я всегда презирала его за эту продажность и никогда, понятное дело, не любила. Но так уж вышло, что и мне было удобно иметь под рукой мужа, который живет своей жизнью и не вмешивается в мои дела. Внешне мы выглядим прекрасной дружной парой. У нас подрастают дети, словом, мы – образцовая семья. Я не знала, что мой муж совсем уже перестал бояться, что его поймают, разоблачат, уличат в измене. Он окончательно расслабился и жил в свое удовольствие, даже не задумываясь о том, какие чувства испытываю я, когда знаю, куда и с кем он поехал или с кем только что расстался. Конечно, я никогда не замечала какие-то мелочи, детали, несостыковки времени в его объяснениях, оставленные в его карманах чеки или другие приметы его измены. Не знала я и когда он врет, не давая себе труда хотя бы запомнить основные моменты этого самого вранья, чтобы не выглядеть передо мной в конец уж полным идиотом. Не знала я, безусловно, в каких гостиницах или подмосковных пансионатах они встречаются со своей шлюхой. Понятия не имела, что он содержит ее, постоянно пополняя ее карточку, покупая драгоценности, которые она не носит, потому что боится расспросов мужа. Дорогие духи, точно такие же, как и у меня, поскольку понимает, что я-то в них разбираюсь и что он не ударит лицом в грязь, преподнеся их своей красавице. Кстати, о духах. Это, вероятно, очень удобно и безопасно для мужа, когда любовница пахнет такими же духами, как и жена. Нет риска, что жена в один прекрасный момент, обнюхав его, спросит: «А чем это, милый, от тебя пахнет? Где ты был? С кем?» Я никогда не устраивала Олегу сцен ревности, не спрашивала, изменяет ли он мне, не говорила, что его видели с другой женщиной и что я знаю, кто она такая и как давно они встречаются. Я просто наблюдала за своим мужем и диву давалась, как можно вот так спокойно вести двойную жизнь, причем нисколько не нервничая, не боясь, что, повторюсь, тебя поймают, застукают в гостиничном номере с этой белокурой Жази в самый неподходящий момент. Разве он не понимал, чем рискует? Разве не знал, что мои родители, узнав о его предательстве по отношению ко мне, сделают все возможное, чтобы он потерял по возможности все разом? И должность, и деньги, и имущество, и положение в обществе, и почему бы и нет здоровья. Моя мама – женщина суровая, мстительная, и мало кто знает об этом. Она могла бы и отравить Олега, или нанять кого-нибудь, чтобы его покалечили. Это внешне она выглядит как милая такая женщина, улыбчивая и доброжелательная. На самом деле стерва еще та. Но я все равно люблю ее, и, кажется, переняла некоторые черты ее характера. Нет, я же ничего не понимаю и не догадываюсь, почему Олег, вернувшись, к примеру, в июле как бы из командировки, из прохладного Калининграда, просит меня намазать ему спину сметаной, говорит, что был с друзьями в солярии и там сгорел. Да разве ж мне известно, что они со своей Жизелью летали в Сочи, где останавливались в частной гостинице «Зеленый сад», где весь день жарились на пляже, а вечером отправились в ресторан, где пили розовое шампанское. Они не первый год летают время от времени в Сочи, останавливаясь в одной и той же гостинице. И я, конечно же, не позаботилась о том, чтобы прикормить там своего человечка, который докладывал бы мне об их приезде, следил бы за ними и делал снимки. Я же дура, я же ничего не вижу, не понимаю. Вот пусть он так и считает. Я не слежу за собой, не ухаживаю за своим телом, волосами, не выгляжу лет на 10 моложе, тратя на все это баснословные деньги. У меня нет любовника, художника, студента, с которым провожу все свободное время, и которого содержу. Я не покупаю ему ничего. Ни машину, ни одежду. Не вожу в ресторан, не делюсь с ним своими секретами. Он ничего, конечно, не знает о моем муже, который игнорирует меня, проводя время со своей Жази. Я не рассказываю ему о том, как же мне хочется избавиться от этой гадины, которая живет с моим мужем, которая пользуется нашими семейными деньгами и живет себе спокойно и счастливо на две семьи. Как будто бы это и есть норма. Разве могла я предполагать, что когда станет известно о ее смерти, собаке собачья смерть, в нашем доме появится полиция, следователь, который будет допрашивать Олега, что он заплаканный, как ранимая и впечатлительная дура девушка, будет блеять им что-то в ответ, врать, что «ну да, когда-то давно была у него школьная зазноба Алена, но с которой он не виделся 1000 лет и понятия не имеет, где она и что с ней». «Убили? Да что вы такое говорите? Бедняжка! Такая хорошая была девочка! Вы подозреваете меня? Да что вы несете? Какое отношение к моей жизни имеет эта особа? Вы явно чего-то перепутали». «Что? Что вы сказали? Мы встречались с ней не так давно в детском саду, да еще и ночью? Да зачем мне встречаться с кем-то, да еще и в детском саду? Бред какой-то. У меня жена, семья. А вам не кажется, что меня кто-то решил таким образом подставить? Ну и что, что там видели мою машину? Ее могли просто угнать, чтобы камеры зафиксировали ее возле садика. Ну да, я знаком с заведующей. Ничего плохого о ней сказать не могу. Честный, ответственный работник. У нее всегда чисто, коллектив сплоченный. Побойтесь Бога, какой еще подозреваемый? Моя жена? Спрашиваете, знает ли она о моих отношениях с гражданкой Карамеловой? Да у нас крепкая семья. И то, что вы сейчас делаете, это просто чей-то заказ. Потому что мой тесть и моя теща – влиятельные люди. У них большие связи. Возможно, копают под них. Повторяю, я не встречался с Карамеловой. Я видел ее последний раз. Сейчас вспомню. Ну, конечно, вы правы, как же я мог забыть? У нас же была встреча выпускников. Несколько лет тому назад. Точно и не припомню. И вот тогда, да, я действительно видел ее среди своих школьных товарищей. Она подурнела, постарела, что ли. У нее дети, семья, и вся она какая-то замученная. Нет, конечно, я все это придумала, и ничего этого не было. И я никогда не мечтала избавиться от нее. Конкретно. И я никогда не делилась своими мечтами об убийстве с моим обожаемым красавчиком Сашей. Я запускала свои пальцы в тарелку с клубникой, как сейчас помню, это было в гостиничном номере, и постель, на которой мы расположились с подносом с фруктами, была белая-белая, и принималась яростно раздавливать ее, превращая в кроваво-красное месиво, и сок клубничный брызгал во все стороны, пачкая простыни. Вот так я бы хотела пустить ей кровь. Чтобы она взорвалась, как кровавая граната. Чтобы кровь вместе с мозгами разлеталась повсюду. Как же я ее ненавижу. Мой любовник, очаровательный, с нежной белой кожей, черноволосый брюнет, с голубыми глазами и красными, воспаленными от поцелуев губами, улыбался мне, слизывая красный сок со своих губ. Ему было не понять меня, моих чувств. Хватая меня за руку и поднося к губам, чтобы слизнуть сок, он говорил: «Ну чего ты так злишься? Какая тебе разница, с кем он? Главное, что он не знает о нас, не следит за тобой так, как следишь за ним ты. Ему и дела нет до того, где и с кем ты проводишь время, на кого ты тратишь свои деньги. А ведь другой муж высек бы тебя». И хохотал, показывая безукоризненные белые зубы. Он не понимал, что я уязвлена именно тем, что моему мужу нет до меня никакого дела. Совсем. То есть рядом с ним на постели лежит красивая, еще молодая женщина, причем по-настоящему красивая, стройная, просто идеальная. А он кувыркается где-то на детской раскладушке в детском саду. Ну, проследила я за ним, и что такого? При попустительстве ночного сторожа с какой-то страхолюдиной. Да что он в ней нашел? Этот вопрос так мучил меня, что иногда ночью я просыпалась и долго думала об этом. Что? Неужели для некоторых мужчин красота женщины не имеет вообще никакого значения? Чем она его так приворожила? Нет, конечно, я не стала искать ту, что помогла бы мне приворожить мужа, вернуть его себе. Я не люблю его, это правда. но хотелось, чтобы он бросил эту свою жази и переключился на меня. Чтобы ловил мои взгляды, чтобы хотел меня, чтобы страдал, когда я стану ему отказывать, унижать его, оскорблять. Я должна была причинить ему боль, сильную боль, чтобы как-то уравновесить степень моего унижения. Я не встретилась с той женщиной на улице Зорги, которая, взяв с меня кругленькую сумму, заверила в том, что теперь мой муж просто не отстанет от меня, что прирастет намертво, и что мне будет трудно от него отлепиться. Вот прямо так и сказала: «Отлепиться». «Не слезет с тебя, милая». Я вышла от нее потрясенная. «Зачем это мне? У меня есть Сашенька, при виде которого у меня сердце бьется как бешеное. Назовите это как хотите, пусть даже страсть, но если бы вы видели его, вы бы поняли меня. Ради него я готова на все. Вот говорят, что ради любви люди идут на преступления. Ради обладания любимым человеком готовы совершить даже убийство. Все это мне понятно, потому что стоит мне только представить его с другой женщиной, как в моей руке тотчас мысленно возникает нож. Такой огромный и острый нож, которым рублю капусту. Конечно, этот нож предназначен не для Саши, ему я все прощу. Он входит как в масло в спину или грудь этой женщины, девушки, какой-нибудь смазливой художницы, которая учится вместе с Сашей на одном курсе. А они все хорошенькие, интересные, оригинально одеваются, носятся со своими папками, этюдниками или мольбертами и производят впечатление немного развязных девиц, свободных от предрассудков. Всегда распущенные или небрежно поднятые кверху длинные волосы, пальцы, перепачканные красками, и исходящий от них особый запах мастерских, льняного масла, растворителя или домарного лака. Откуда я все это знаю? Ну, положим, я не знаю, как пахнут домарный лак или льняное масло, которые я покупаю Саше. Но уж запах растворителя или разбавителя знаю отлично. Я же не в лесу родилась. Меня не надо спрашивать, зачем я вышла замуж за Олега. Все решили мои родители. Он показался им таким надежным, положительным, умным, наконец. В перспективе они видели его хорошим семьянином. Но так ведь оно и есть. Он обожает детей, носит их в зубах. Когда я слышу эту фразу, я представляю себе Олежу, который летит среди облаков и несет в зубах какая из рекламных картинок запеленатого младенца. Меня пробило. Я потеряла контроль над собой, а потому кричала на следователя с дурацкой и какой-то скелетной фамилией Ребров. «Оставьте нас уже в покое! Разве вы не понимаете, что убийца — ее муж?» Ее удушили. Конечно, удушили. И выбросили на свалку, как отработанный мусор. Я прямо вижу эту жуткую картину. Она и без того была безобразна, а уж там, на свалке, эти выпученные глаза, открытый черный рот... Бррр! «Я тебя не боюсь!» Так мысленно я сказала Реброву, когда готова была швырнуть в него что-нибудь тяжелое и прибить его, надоедливого и наслаждавшегося властью парня. Нет, ничего такого не было. Это всего лишь мои фантазии. И никто к нам не приходил, не допрашивал. Сегодня мы с Сашей проведем вместе всю ночь. Я же сняла нам квартиру. Хотя Саша считает ее уже своей мастерской. Как? Разве я вам не говорила?